Глава 16. Когда поднялся Майлз Труитт, чтобы привести присяжным последние аргументы, пошел легкий снег. Мало что беспокоило горожан так, как снегопад. И хотя по прогнозу могло выпасть не больше 1-2 дюймов, Клентон гудел, словно объявили вьюгу на месяц. Майлз подумал, что это способно помешать процессу. Присяжные не станут долго размышлять. Поспешат домой готовиться к ударам стихии. Джон Уилбанкс опасался, что погода не на руку Питу. Молился, чтобы парочка присяжных высказалась за пожизненное заключение. Противники бы сдались, присоединившись к большинству, и все отправились бы по домам, пока не обледенели дороги. Вердикт виновен не вызывал сомнений. Но разногласия по поводу наказания обозначали границу между жизнью и смертью. Утром Джон спорил по поводу снега с братом. Обсуждали все за и против. Рассел считал, что процесс продлился недолго. Присяжные достаточно вникли в ситуацию, чтобы понять важность принимаемого решения, и погода никак не должна была на нем отразиться. Они еще долго спорили на эту тему. К присяжным вышел Майлз Труитт. Улыбнулся и поблагодарил за службу, словно у них был выбор. «Прошу вас не обращать внимания на показания последнего свидетеля, майора Рускони из Нового Орлеана», — произнес он. «Ничего из того, что он говорил, не относится к данному делу, к обвинению в убийстве. Я не требую, чтобы вы выбросили из головы, как служил и какие жертвы принес подзащитный. Невероятные, даже легендарные, но это все. Наша страна выиграла величайшую в мировой истории войну, и нам есть чем гордиться. 400 000 американцев погибли, и до сих пор семьям приходится склеивать себя из осколков. Более 5 миллионов мужчин и женщин служили в армии и храбро, даже героически исполняли свой долг. Но став героем войны, человек не получает права, вернувшись домой, совершить такое бессмысленное и жестокое убийство. Что будет, если все герои войны решат своими руками вершить закон и начнут стрелять направо и налево?» Майлз медленно вышагивал перед присяжными и говорил монотонно, без эмоций. Он репетировал часами, готовился неделями и понимал, что настал его час. «Я прошу вас подумать о Джеки Белл и ее детях. 3 изумительные крохи, которым придется провести оставшуюся жизнь без отца. Божьего человека, превосходного пастора, доброго мужа и отца. Человека расстреляли в 39 лет без всяких видимых причин. Перед ним, беззащитным, предстал его друг. И он даже не имел возможности спросить, почему у того в руках оружие. Ни пути к спасению, ни времени защититься, ни возможности избежать страшного конца. Несчастный читал Библию, когда внезапно возник Пит Беннинг и, не говоря ни слова, отнял у него жизнь. Полагаю, мы никогда не узнаем, почему поссорились Декстер Белл и Пит Беннинг. Но задаюсь вопросом, который мучает каждого с прошлого октября. Неужели нельзя было уладить их противоречия без кровопролития?» Майлз сверкнул глазами на обвиняемого, развел руки и спросил. «Почему?» Пит упорно смотрел перед собой. «Но кровопролитие случилось, и ваш долг с этим разобраться. Факты говорят сами за себя. У защиты нет другого кандидата в убийцы. Защита не берется утверждать, что Пит Беннинг умственно нестабилен. Защита старалась изо всех сил, но все тщетно. Пит Беннинг стрелял в Декстера Белла и убил его. Он действовал один, с заранее обдуманным намерением. Спланировал убийство и понимал, что делает. Удаляясь на размышления, возьмите с собой копию документа, который он подписал за 3 недели до убийства. Это была попытка перевести детям свою самую главную ценность — землю. Выражаясь юридическим языком, отчуждение имущества с целью обмана кредиторов. Мошенничество как часть подготовки к преступлению. Нам неизвестно, как давно подзащитный начал вынашивать преступные планы. Да это и не важно. Важно то, что убийство тщательно продумано и предумышленно. Мэлс помолчал, подошел к своему столу и сделал глоток воды. Он казался актером в утонченном спектакле, и присяжные вместе со зрителями завороженно следили за ним. «Вина в данном деле проста, как и наказание», — продолжил Труит. «Вы, и только вы, имеете власть приговорить подзащитного либо к смертной казни на электрическом стуле, либо к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в тюрьме Парчман. Почему мы сохранили смертную казнь в нашем штате? Потому что есть люди, которые ее заслуживают. Этот человек совершил убийство первой степени и по нашим законам не должен остаться в живых. Наши законы написаны не для того, чтобы защищать интересы богатых, привилегированных или тех, кто послужил стране во время войны. Если будет доказана моя вина в убийстве первой степени, я заслуживаю смерти, так же, как и вы, как и он. Когда вернетесь в комнату совещания присяжных, прочитайте внимательно закон. Он прост и не содержит исключений для героев войны. Если в комнате для совещаний возникнет момент, когда вам захочется проявить милосердие, прошу вас вспомнить о семье Декстера Белла. И еще прошу оказать Питу Беннингу тоже милосердие, каким он одарил священника. Спаси его, Господь! Вы дали клятву исполнять свой долг. В данном деле долг требует признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде смертной казни. Благодарю вас». Судья Освальд не установил временных ограничений на подведение итогов. Труит мог говорить в течение часа или двух, и его бы не прервали, но, проявив благоразумие, не стал испытывать терпения присяжных. Факты очевидны. Процесс длился недолго, и его аргументы понятны и по делу. Джон Уилбанкс был еще короче. Он начал с вопроса: «Что мы выиграем, если казним Пита Беннинга?» Помолчал и принялся медленно расхаживать перед скамьей присяжных. «Вдумайтесь в это! Что нам это даст? Будет ли наше сообщество безопаснее?» Ответ — нет. Он родился здесь 43 года назад и прожил образцовую жизнь. Муж, отец, фермер, сосед, работодатель, член церковной общины, выпускник Уэст-Пойнта. Он служил стране отвагой, какую нам трудно представить. Если вы казните Пита Беннинга, разве этим вернете Декстера Белла? Ответ очевиден. Все мы глубоко сочувствуем родным Декстера Белла и их огромному горю. Они хотели бы вернуть отца и мужа, но это не в вашей власти. Если вы приговорите к смерти Пита Беннинга, сумеете ли прожить остаток жизни с ощущением выполненного долга? С сознанием, что совершили то, что требовалось штату Миссисипи. Сомневаюсь. Ответ таков. Нет никакой пользы от того, чтобы отнять у этого человека жизнь. Уилбанкс помолчал и обвел взглядом зал. Кашлянул и, повернувшись к присяжным, посмотрел в глаза каждому. «Возникает очевидный вопрос. Если убийство неправомерно, почему штат Миссисипи дает на него мандат? Люди, творящие законы в Джексоне, не умнее вас. Их понимание добра и зла, моральные основы, не тверже ваших. Я знаю некоторых из этих людей и уверяю, они непорядочнее, не богобоязненнее вас. Они нисколько не мудрее вас». Достаточно прочитать принятые ими законы. И можно убедиться, что некоторые из них неправильны. Но, к счастью, были среди них люди со здравым смыслом, кто дал присяжным право выбора. Они понимали, что криминальные случаи, как и подзащитные, не похожи друг на друга, и во время судебного процесса может возникнуть момент, когда присяжные осознают, что пора остановить убийство. И сегодня у вас есть выбор. Он предоставлен вам по закону. Очередная театральная пауза. Джон переводил взгляд с одного лица на другое. «Мы не в состоянии вернуть Декстера Белла его детям. Но у Пита Беннинга тоже есть дети. Симпатичный сын и красивая дочь, оба в колледже. И перед ними расстилается жизнь. Пожалуйста, не лишайте их отца. Они не сделали ничего плохого и не заслуживают наказания. Ясно, что в тюремных стенах Питу Беннингу придется несладко. Но он там будет, и дети смогут навещать его. Станут писать ему письма, пришлют фотографии свадеб, порадуют снимками внуков. Он будет присутствовать в их жизни, а они в его. Пит Беннинг — известный человек, лучше меня и большинства в этом зале. Я знаю его практически всю жизнь. Мой отец дружил с его отцом. Он один из нас. Вскорблен здешним черноземом, воспитан на тех же верованиях и убеждениях, что вы и я. Что мы выиграем, если отправим его в могилу? Но на округ Форт ляжет кровавое пятно, которое не смыть. Никогда! Никогда! Никогда! Голос Джона сорвался, но он постарался взять себя в руки. Сглотнул, стиснул зубы, умоляюще посмотрел на присяжных. «Прошу вас, господа присяжные, сохранить жизнь Питу Беннингу». Сев рядом с подсудимым, адвокат на секунду крепко обнял его за плечи. Пит не откликнулся и продолжал смотреть вперед с таким видом, будто ничего не слышал. Судья Освальд произнес последнее напутствие присяжным, все встали и потянулись к выходу. «Объявляется перерыв!» Освальд ударил молоточком по столу. Было почти 11 часов, и снег прекратился. В полном молчании половина людей покинула зал. Теперь самым главным вопросом стало, как много времени займет обсуждение. Но поскольку этого никто не мог предсказать, все молчали. Сбивались в небольшие группки, курили, шептались, качали головами, а старые часы над скамьей присяжных неспешно тикали. Джеки насмотрелось достаточно. Через несколько минут они с Эрлом направились к машине. Эрл смахнул снег с ветрового стекла, и они уехали из Клантона. Джеки уже 4 суток не видела детей. С Флори тоже было довольно. Избегая взглядов методистов, они с Милдред Хайлендер взяли пальто и вышли на улицу. Доехали до дома Милдред и заварили себе чай. За кухонным столом прочитали газеты из Тупола, Мемфиса и Джексона. Все 3 издания послали в зал суда репортеров и фотографов, чтобы сделать снимки на площади. Газеты из Тупола и Мемфиса поместили длинные передовицы с фотографиями. Пит идет в наручниках на суд. Редактор из Джексона напечатал статью на 2-й странице. Флори вырезала все 3 и добавила в свою коллекцию в альбоме. Пит вернулся в камеру и попросил чашку кофе. Рой Лестер принес, и заключенный поблагодарил его. Через несколько минут сидевший в камере напротив самогонщик Коливер предложил. «Сыграем?» «Давай». Пит вышел в коридор, снял со стены ключ и открыл дверь камеры Леона. Игровую доску установили в середине коридора, и начали партию в криббидж. Леон достал фляжку, сделал глоток и протянул Питу. Тот тоже выпил. «Ну и каковы твои шансы?» — спросил Леон. «Никаких». «Собираются приговорить к стулу?» «Я бы удивился, если бы получилось иначе». Никто не вызвался по своей воле выполнять роль старшины присяжных. Как их инструктировал судья, первой задачей и были выборы старшины. Хэл Гринвуд владел сельским магазином у озера и отличался красноречием. Его назвали, и за него единодушно проголосовали. Он сразу сострил, что ему положена дополнительная плата. Обычная ставка в округе Форд была $1 в день. Судья Освальд просил их не спешить. Процесс получился коротким. На текущую неделю больше ничего не планировали. А случаи разбирали серьезный. Он предложил начать обсуждение с его письменных наставлений и выбора подходящих статей свода судебных законов. Так они и поступили. Судья сказал, что очень важно изучить представленные вещественные улики. Пистолету и гильзам уделили мало внимания. В этом не было необходимости. Хэл Гринвуд неторопливо зачитал отчеты о результатах вскрытия и баллистической экспертизы. Документ по отказу от права огласил лишь бегло, выделяя основные моменты и пропуская юридические термины. Уолтер Вилли отвечал не только за зал суда, но также за комнату совещания присяжных. Он стоял в одиночестве за дверью и отгонял каждого, кто к нему приближался. Приложив ухо к двери, Уолтер слышал почти все, о чем говорилось внутри. И, как всегда, этим не гнушался. И лишь услышав слово «Лэнч», отпрянул. Хэл Гринвуд открыл дверь и объявил, что присяжные проголодались. Уолтер ответил, что все предусмотрел, и сэндвичи уже заказаны. Пока их несли, Хэл предложил провести первое голосование по поводу виновности или невиновности подсудимого. В произвольном порядке все 12 ответили «виновен», хотя двое это сделали с меньшей уверенностью, чем остальные. Джон и Рассел Уилбанксы обедали в комнате совещаний своей фирмы. Обычно они ходили в кафе на улице, но сегодня были не в настроении спускаться по лестнице и попадаться на глаза людей, которых видели почти каждый день. Расселу понравилось обращение брата к судье, и он не сомневался, что пара присяжных выступит за пожизненное заключение. Джон в этом был не уверен. Он был разочарован, угрюм и расстроен тем, как провел процесс. Если бы клиент не натянул вожжи, он бы выстроил основанную на предположении о невменяемости сильную защиту и спас бы Питу жизнь. Но его клиент был словно одержим саморазрушением. И на своем главном в жизни процессе ограниченному в свободе адвокату досталась роль чуть ли не стороннего наблюдателя. За обедом Джон невольно вспомнил, что время совещания присяжных — самая большая нервотрепка в практике судебных адвокатов. Один из товарищей Джоэла по студенческому сообществу жил в часе езды от кампуса Вандербилтского университета. Когда утром в понедельник начался процесс, Джоэл понял, что не может думать ни о чем ином. Друг пригласил его в семейное поместье, где они катались на лошадях, охотились в лесу и старались говорить о чем угодно, только не о том, что происходило в Клентоне. Каждый вечер Джоэл звонил Стелле и узнавал, как она. Сестра сторонилась людей и прогуливала занятия. Рассел Уилбанкс оказался прав. Трое присяжных были не готовы проголосовать за смертный приговор. По крайней мере, во время первого обсуждения. Одним из них был Уилбур Стек, трижды раненый в Италии ветеран войны. Майлз не наложил вето на его кандидатуру в присяжные лишь потому, что до него израсходовал все 5. Другим был Дейл Масгрейв, хозяин лесопилки на озере. Он признал, что его отец вел дела с отцом Пита и часто выражал восхищение его семьей. спохватились, что данный факт следовало учесть при отборе присяжных, но было слишком поздно. Третий, Уинс Пендеграсс, по вероисповеданию пятидесятник, по профессии маляр, семейством Беннингов связей не имел. Однако не мог поверить, что такой человек, как Пит, сознательно планировал убийство. Еще несколько присяжных испытывали те же чувства, но стремились следовать закону. Ни один из 12 не горел желанием голосовать за смерть, однако каждый верил в смертную казнь. На бумаге и в теории она была весьма популярной в стране и, разумеется, в штате Миссисипи. Но немногие оказывались в составе присяжных и стояли перед выбором, надавить или нет на кнопку электрического выключателя. Это было совершенно иное дело. Спор продолжался в достойной манере, и каждому предоставлялась возможность выразить свое мнение. Снег прекратился, небо расчистилось, и нужда в срочном возвращении домой отпала. В 3 часа дня Хэл Гринвуд открыл дверь и попросил Уолтера принести кофейник и 12 чашек. После кофе, когда в воздухе поплыл сигаретный дым, благопристойность начала улетучиваться. Голоса зазвучали громче. Разделительная линия обозначалась ясно, но не углублялась. 9 присяжных стояли крепко, а вот 3 дали слабину. Постоянно повторялось, что они имеют дело с заранее запланированным убийством, о чем нельзя забывать. Вот если бы Пит Беннинг зашел на кафедру и объяснил мотивы своего поведения, то мог бы заслужить сочувствие. Но он сидел словно равнодушный к суду над собой и даже ни разу не взглянул на присяжных. На этого человека явно подействовала война. Почему его адвокат не хочет подчеркнуть это? Неужели мотивы убийства как-то связаны с отношениями Декстера Белла и его жены? Методисты не соглашались, отстаивая честь своего убитого пастора. Хэл Гринвуд предостерег коллег, чтобы они не оценивали дело вне круга представленных фактов. Их задача — разобраться в том, что было предъявлено в зале суда. Около 4 Уинс Пендеграсс изменил позицию и присоединился к большинству. Это стало поворотным моментом. Присяжные вдесятером надавили на Уилбурга Стека и Дейла Масгрейва. Эрни Доудл вышел в коридор из зала суда и застал Уолтера Уилли дремлющим у двери комнаты совещания присяжных. Было почти 5. Время Эрни идти домой, поэтому он задержался и спросил у Уолтера, не нужно ли чего-нибудь. Тот заверил, что ничего не нужно. У него все под контролем. «Чем они там занимаются?» — спросил Эрни, кивнув на дверь. «Обсуждают», — объяснил сознанием дела Уолтер. «А теперь уходи». «Вердикт готов?» «Не знаю». Эрни поднялся по узкой лестнице на 3-й этаж, где находилась небольшая библиотека юридической литературы и несколько кладовых. Крадучись, вошел в темное служебное помещение, где сидел на стуле Пенрод с незажженной трубкой из кукурузного початка во рту. От пола до потолка тянулась чугунная дымовая труба. Из щели у ее основания не только поднимался сигаретный дым. Оттуда доносились голоса совещавшихся этажом ниже присяжных. 11 против 1, — тихо произнес Пенрод. Эрни удивленно вытаращился. Час назад голосование было 9 против 3. Ни он, ни Пенрод не сомневались. Если их застукают за подслушиванием, непременно выгонят с работы, а может, посадят в тюрьму, и поэтому они ни с кем не делились новостями. Большинство процессов с участием присяжных были по гражданским делам и не вызывали особого интереса. Если случались убийства, подсудимые были, как правило, черными. Совещание присяжных длилось недолго, и результат не вызывал сомнений. Процесс по делу Беннинга был куда более увлекательным. Неужели белые осудят и убьют своего? Джон Уилбанкс решил успокоить нервы с наступлением темноты. Они с братом поднялись наверх, где у них был кофейник и бар со спиртным. Рассел разлил виски со льдом, и они расположились в старых соломенных стульях, которые издавна принадлежали их фирме. На противоположной стороне улицы находилось здание суда. И в окне иногда мелькали расхаживающие по комнате присяжные. Они обсуждали дело более 6 часов, что не так долго для сельского штата Миссисипи. Джон вспомнил старую историю из эпохи Великой депрессии. Присяжные несколько дней обсуждали пустяковый случай. Правда всплыла, когда они вынесли вердикт и разошлись по домам. Доллар в день в то время был неплохим заработком, а большинству присяжных больше нечем было заняться. Братья посмеялись, налили еще виски и задумались о том, где бы поужинать, когда в комнате совещания присяжных погас свет. Через несколько секунд в кабинете зазвонил телефон. К ним поднялся секретарь и сообщил, что присяжные готовы. Судья Освальд немного помедлил, чтобы новость успела распространиться, и публика вернулась в зал. В 7 часов, как было обещано, он в черной мантии взошел на судейское место. Велел Уолтеру Уилли перестать болтать и попросил Никса привести подсудимого. Пит Беннинг сел на стул, ни на кого не посмотрев. Когда все собрались, Уолтер привел присяжных. Они входили медленно, по одному, опустив головы. Один бросил взгляд на зрителей, другой — на Пита. Сидели, потупившись, словно ненавидели этот момент и хотели бы оказаться подальше от зала суда. «Господа присяжные, вы вынесли вердикт?» — спросил судья Освальд. Хэл Гринвуд встал с листом бумаги в руке. — Да, Ваша честь. Пожалуйста, передайте Уолтеру Уилли. Тот взял лист и, не взглянув на написанное, вручил судье. Освальд спросил. — Господа, вы все согласны с вердиктом? 12 человек кивнули, некоторые нехотя, другие с готовностью. — Подсудимый, встаньте! Пит Беннинг медленно поднялся, выпрямил спину, расправил плечи, вскинул голову и посмотрел на судью. «Единодушный вердикт присяжных таков. Мы, присяжные, находим подсудимого Пита Беннинга виновным в убийстве первой степени Декстера Белла и требуем казни на электрическом стуле». Подсудимый не только не поморщился, но даже не моргнул. Остальные присутствующие такой выдержкой не обладали. Кто-то в зале охнул, кто-то всхлипнул. На скамье присяжных Уилбур Стэк вдруг поддался эмоциям и закрыл лицо руками. Всю оставшуюся жизнь он будет сожалеть о том дне, когда, уступив другим, проголосовал за убийство такого же, как сам, солдата. Флори держалась только потому, что вердикт не стал неожиданностью. Брат предполагал подобный исход. Весь процесс она следила за присяжными и понимала, что сочувствия не дождаться. А если честно рассуждать, то с какой стати? По необъяснимым причинам ее брат превратился в убийцу, а убийцы сочувствия не заслуживают. Флори коснулась платком щеки, вспомнила о Джоэле и Стелле, но слезы сдержала. Даст им волю позднее, когда останется одна. Судья Освальд взял другой лист бумаги и прочитал. «Властью, данной мне штатом Миссисипи, приговариваю вас к смертной казни на электрическом стуле через 90 дней, 8 апреля. Можете сесть». Пит с безразличным видом опустился на стул. Судья проинформировал стороны, что у них есть 30 дней на ходатайство и апелляции. Затем, поблагодарив за службу, распустил присяжных. Когда они ушли, он указал на Пита, повернувшись к шерифу, и сказал: «Отведите его в тюрьму».